Глава 71. То есть это все же правда? Ты изначально знал, что я ни в чем перед тобой не грешна и денег никаких не брала? Задала я главный вопрос. Ну, протянул Глеб, постучав пальцами по кожаному, дорогому рулю. Как тебе сказать? Как было, так и говори, ответила я, снова начав сердиться на него. Ну что за засранец? Как я только могла в такого влюбиться потом? Может, у меня с головой все-таки не в порядке что-то, и стоит провериться у психиатра? Или же влюбленные все такие, с шизой слегка и с атрофированной логикой? Прямо с самого начала все-таки на тебя подумал, ответил Бессонов. Ах ты, зараза такая! Шутливо я шлепнула его по плечу. Но ты ведь хотела правду, Марина, заметил резонно он. А правда далеко не всегда приятная бывает. Я сама просила правду и все еще продолжаю настаивать на ней. Дальше как все было? Сначала реально подумал, что ты, красивая стервочка такая, бабки у меня стащила. Тебе они ой как нужны были тогда. Это сквозило во всех твоих поступках и словах. Что именно? Нужда, бедность. Видно было, что ты насчет денег загонялась конкретно. А значит, у тебя была мотивация их взять. И ты подумал, что эту кражу совершила... я? Да. Но я тогда, в принципе, на тебе уже помешаться успел. И только и думал, что о тебе. Но потом понял, конечно, кто это сделал, да и поймал ее быстро. Сдал в полицию. Тебе просто не сказал ничего. Почему? Посмотрела я на него. Поиграть коту с мышкой захотелось, да? Да. Склонился ко мне Глеб. Захотел я тебя. И решил, что сделаю своей любыми путями. У меня получилось. Разве нет? Наглец. Хам. Мажор взорвавшийся. Но да, у него получилось. Несмотря на все, что он делал, я плыла и плыла от него, растекаясь у его ног лужицы, как растаявшее мороженое. Не совсем, ответила я, вскинув подбородок. Я тебя долго не могла простить за твое поведение со мной. Забыл? Нет, я помню прекрасно, ответил Глеб. Но я говорю про то, что было после. Кто меня в отель потащил в последний раз и трахнул там от души? Кто? Я? Округлила я глаза и тут же смущенно опустила ресницы. В целом, примерно так и было. Хотя Глеб, как всегда, выразился не самым изящным образом. «Ты!» — кивнул он и приблизился ко мне. Неожиданно лизнул кончиком горячего языка мою ушную раковину. Я вздрогнула. «Горячая, плохая девочка. Мне это очень понравилось. И тебе тоже. Я помню, как ты мочила просто не от кайфа. Из тебя буквально текло. Ты меня хотела, и я тебя хотел. И...» Мы оба хотим, чтобы это все продолжалось. Не отрицай. Разве так важно, какими путями мы к этому пришли? Пришли же. И для меня все это не игра, поверь. Я давно буквально дышу встречами с тобой. Ты разве не поняла? Я не знаю. Тихо ответила я, покачав головой. Все это слишком сложно, чтобы просто взять и поверить на слово. Что еще тебя смущает? Кто и что наговорил тебе обо мне? Ты раскручивал так девушек на секс раньше? Посмотрела я смело ему в глаза. От этого ответа на вопрос зависело много чего. Боюсь, если он сейчас скажет, что именно так он и поступал, просто разводил девчонок на секс вот таким подлым шантажом, я просто швырну его кольцо в лицо и уйду из его машины раз и навсегда. Это низко. Неужто он на такое способен ради своего наслаждения? Мне и раньше говорили, что мажоры и богачи — особенная категория людей, которые присыщены уже всяким, и их жестокость не ведает границ, но... Чтобы вот так... Это слишком. Раскручивал или нет? Чего ты молчишь? Задала я вопрос повторно, когда пауза затянулась и начала меня конкретно напрягать.